Глава 21, в которой я доверяюсь врагу. Фу, гадость! Освобожденная от скоб и цепей Лува резко села и, разумеется, тут же увидела гору дерьма в ногах. Вот уроды! На анестезии решили сэкономить. Отодвинувшись от ароматных куч, кусач опустила со стола заляпанные ноги и, подхватив с пола ботовский халат, бывший хозяин которого, обернувшись угольным прахом, отправился на воскрешение, стала яростно им оттираться. «Суки жадные! Но вы мне за это ответите!» Неприспособленные для уборки длинные когти сильно мешали кусачу. Они постоянно за что-то цеплялись и царапали броню ног. Но покрытые роговыми пластинами шкуре эти мелкие царапины были не опасны. А вот раздававшийся при этом мерзкий скрип, будто железом по стеклу, для моих ушей оказался крайне неприятен. Но не решаясь прервать разъяренного монстра, я сцепил зубы и терпел скрип. Благоразумно отодвинувшись подальше от кусача, решил еще несколько минут повременить с расспросами и дать союзнице время остыть и успокоиться. «Черт! Не оттирается! Рихтовщик, там у тебя вроде вода еще оставалась!» Не дожидаясь моего ответа, Лува цапнула замеченную на полу бутыль и тут же вылила все остатки на задницу. Отбросив изгвозданный халат, тут же подняла с пола второй и уже им вычистила себя практически до блеска. «Ну вот, совсем другое дело!» Размочаленная в лоскуты мокрая тряпка шлепнулась на пол рядом с остатками первого халата. «Что скажешь?» Кусач шагнула ко мне, повернулась задницей и по-женски крутанула бедрами. Я невольно отшатнулся от просвистевших в считанных сантиметрах от лица шишкастых роговых пластин и поспешил заверить. «Все чисто!» «Отлично!» — рыкнула кусач, разворачиваясь обратно. «Сколько там у нас еще осталось времени?» 33 минуты!» — откликнулся я и только после этого сообразил, что снова поддался удивительному магнетизму Лувы. «Да какого...» «Извини, извини!» Поспешно затараторила союзница. «Я все помню, ты начальник, а я лишь послушный исполнитель твоей воли!» Чтоб оказаться на одном уровне со мной, великанша-кусач уселась прямо на кафельный пол. «О, повелитель! Ваша покорная слуга ждет приказаний!» «Слышь, ты это...» «Да-да, мой повелитель!» «Комедию, говорю, прекращай!» «Фу, какой ты скучный, рихтовщик! Мне жить, считай, осталось всего полчаса, и даже повеселиться перед смертью не даешь!» «Вот снова! Откуда ты все это знаешь? Отвечай, ты же обещала!» «Да я и не отказываюсь!» — пожала плечами кусач. 10 минут на разговор у нас есть, должны успеть». «Почему 10?» «А ты сделал меня союзницей, чтобы потом тупо проболтать все время действия дара?» «Да твою ж мать!» «Спокойно, рихтовщик, сейчас тебе все станет понятно. Я не просто бывший абот, рихтовщик, я бывший куратор». Лува сделала паузу, подчеркивая значимость своего заявления. Но, прочтя недоумение в моих глазах, стала растолковывать. «Мне подчинялись все боты подразделения, контролирующего этот город». «Ты? Предводительница всех местных ботов?» «Была, пока меня не предали». «Да ну ладно, хорош заливать-то». «Не веришь на слово? Нужны доказательства. Изволь. Ты ведь не станешь отрицать, что совершил по моей... просьбе некие поступки против воли. Так проявляется контроль Куратора, специфический дар Стикса, пробуждающийся лишь у законно избранного лидера. Именно из-за него смещенного Куратора недостаточно просто убить. Убитый через несколько часов воскреснет, соберет вокруг себя сторонников и попытается вернуть власть. А это раскол и гражданская война. Поэтому тебя заразили паразитом? Да, я слишком доверяла своему помощнику и прошляпила заговор, который этот прохиндей возглавил. Сместив меня, он стал куратором. Меня же боты, которым я доверяла, заразили и сделали тварью. Да, паршиво вышло, сочувствую. Да забей, рыкнула кусач. Благодаря тебе я получила возможность громко хлопнуть дверью напоследок. Скоро на базе начнется такое веселье, что чертям в аду завидно станет. Я вся в предвкушении. А как ты узнала про мой дар? Боты, в отличие от вас, игроков, не живут бесконечной войной и истреблением себе подобных. Неправда. Мы воюем только с тварями. Возмутился было я, но, вспомнив о собственноручно изведенной всего несколько дней назад банде муров, прикусил язык. «Мой народ охотится не за скальпами, а за знаниями», — продолжила, проигнорировав мой протест, Лува. «За многие годы у нас накопилась бездна информации о Стиксе, и как куратор я имела доступ к этим бесценным знаниям». Я наизусть знаю описание тысяч даров Стикса. И, разумеется, среди них имеется твой душелов. Что? Значит, до меня на континенте уже были игроки с этим даром? Отвечу так. Душелов – очень редкий дар. Вероятность его появления у игрока примерно 1 к 1 000 000. Но игроков на континенте десятки миллионов. Вот и считай. Десятки миллионов? Это примерные данные с разведанных дронами территорий. Но континент огромен. Его четкие границы до сих пор не установлены. Бытует мнение, что он вообще бесконечен. Так, что-то мы отвлеклись. На чем я остановилась? А, вспомнила. Осознав себя в теле твари и увидев рядом игрока, я поняла, что мне невероятно повезло угодить под воздействие редкого дара. Я получила уникальную возможность отомстить предателю. Поэтому не туплю и полна решимости начать действовать. Теперь твой черед, рихтовщик, отвечать на вопросы. Полегче на поворотах. «Да помню я правила игры. Ты главный, я на подхвате. Но согласись, я смогу тебе помочь гораздо эффективнее, если буду знать о цели твоего визита на базу». Стрёмно, конечно, было раскрывать карты перед бывшим ботом, но предыдущие откровения жаждущей мести экскураторши показались мне убедительными, а интуиция, которой за последний месяц я приучился доверять, подсказывала, что Лува не врет. К тому же, кусач находилась под действием дара и не могла мне навредить. Взвесив все «за» и «против», я решил рискнуть. «Ваши боты похитили мою подругу. Я забрался сюда за ней и не уйду». «Без нее!» — хмыкнула кусач. «Понимаю. Даже завидую. Повезло твоей девчонке, рихтовщик. Мы просто друзья». «Да ради бога!» — отгородилась огромными бугристыми ладонями кусач. «Я в чужую личную жизнь не лезу. Скажи, а где ее похитили?» «Выкрали из квартиры вешалки. Это стаб местный, и он тут...» «Да знаю я. А теперь самый главный вопрос. Что в твоей подруге настолько сильно заинтересовало ботов, что они решились на столь дерзкое похищение?» «Ну, так она девка видная». «Рихтовщик, у нас нет времени играть в угадайку. Пойми, от правдивости твоих ответов напрямую будет зависеть эффективность поиска подруги. Я знаю добрый десяток мест в этом здании, приспособленных под содержание пленников. Обойти их все за оставшееся время действия дара мы физически не успеем. Я могу, разумеется, составить для тебя план, но без меня тебя схватит охрана у первой же камеры». «Не факт». «Ну, может, несколько раз тебе повезет. Потом все одно схватят. В одиночку противостоять поднятому по тревоге гарнизону базы не под силу даже игроку 39 уровня. Если же поделишься истинной причиной ее похищения, прикинув ценность пленницы, я гарантированно приведу нас к нужной камере». «Откуда ты знаешь, что где здесь находится? Тебя когда с командирского поста сместили?» «Опасаешься, что приказ о похищении твоей девчонки отдала я?» «Клянусь Стиксом, об этом похищении я впервые узнала от тебя. Прекрати уже видеть во мне врага, рихтовщик. Я твоя союзница, и моя преданность тебе гарантирована даром. Забыл?» «Ты не ответила, когда тебя сместили?» «Да откуда я знаю? Меня заразили, я лишилась рассудка и стала тварью. Уж извини, дни считать в таком состоянии невозможно». «Значит, это могло быть и месяц назад?» «И полгода, и год. А может, всего неделю. Блин, что за нелепые вопросы? Мы попусту теряем драгоценное время, рихтовщик!» «Я к тому, что перезагрузка в городе случилась месяц назад. Боты вселились в здание еще позже. И если тебя сместили больше месяца назад...» Я шарахнулся от неожиданного рыка кусача. Но союзница тут же замахала лапами и объяснила, что это был смех. «И чего я такого смешного сказал?» «На моей памяти, рихтовщик, город перезагружался раз 100, и последние 20 перезагрузок я уже пребывала в ранге куратора. Но да будет тебе известно, что и после всех предыдущих, когда куратором были мои предшественники, и после произошедших при моем кураторстве перезагрузок, нашей базой неизменно становилось одно и то же здание. Ну, сам посуди, зачем искать иные варианты, когда здесь все знакомо и понятно? Мы снимаемся и уходим перед перезагрузкой, а после нее возвращаемся, делаем в здании нужный ремонт, заносим оборудование. По отработанной технологии это занимает всего полдня, и наша база снова функциональна и готова к работе. Как видишь, совершенно не имеет значения, когда меня сместили. Я это здание изучила вдоль и поперек, и лучшего проводника тебе не найти. Поэтому повторяю свой вопрос. Каковы истинные причины похищения твоей девчонки?» «Она первый иммунный представитель расы атланов на континенте». «О, как! Выходит, для моего преемника это чрезвычайно ценный трофей. Куратор не рискнет отпускать ее далеко от себя, пока не выведает все секреты. Значит, ее содержат в паучьем логове на 11-м». «Паучье логово? Это еще что за хрень?» «Скоро сам все увидишь. Сколько осталось времени?» 18 минут». «Однако мы заболтались. Значит так. Как только выйдем в коридор, делай точно, как я скажу». «Так-то у меня вообще-то своя голова имеется». «Хочешь поднять тревогу? Да ради Стикса. Командуй сам». «Не-не, Лува, я тебе доверяю. Все сделаю, как скажешь». «Считай, что уговорил. Двинули». Со скрипом брони, как средневековый рыцарь, кусач с раскачки вскочила на ноги и решительно шагнула к единственной двери.